Глава 20. В университете давно стихли голоса. Этажи опустели, коридоры будто вытянулись в темноту, поглотив шаги последних запоздалых преподавателей. Где-то внизу на вахте дежурные, двое немолодых мужчин в выцветшей форме, лениво смотрели в экран камеры, на котором мелькали черно-белые пятна лестниц и дверей. Никто не мешал. Никто не ожидал, что на третьем этаже, в самой дальней аудитории, снова загорится свет. Профессор открыл дверь ключом, привычным жестом щелкнул выключателем настольной лампы, откинул пальто на спинку кафедры. Помещение встретило их полумраком. Осталась только желтая лужа света на столе, да мутные тени по стенам, легшие под странным углом. Старые деревянные парты, ряды скамей, высохшие чернила на доске. Все оказалось замершим в забытом времени, как будто сама комната понимала, что сейчас будет происходить, и боялась дышать. «Присаживайся», — сказал он, не оборачиваясь. Лана шагнула внутрь с легким трепетом, который он уловил потому, как скрипнули половицы под ее шагом. Она сняла пальто, поправила вырез свитера, провела ладонью по волосам, будто надеялась, что это хоть как-то успокоит дрожь внутри. Он медленно повернулся, наблюдая за ней в отражении стеклянного шкафа с черепами и муляжами внутренних органов. Девушка опустила глаза, привычно спрятав волнение за невысказанностью. Его молчание разжигало в ней тревожную смесь страха и желания. «Отчет при себе?» Голос его был тихим, почти ласковым, но в этом спокойствии ощущалось напряжение, как у змея, свернувшегося перед броском. «Да, конечно», — поспешно кивнула она, вытаскивая папку из сумки, но рука ее дрожала. Он подошел ближе. Краем пальцев провел по ее плечу, как бы между делом. Она не отстранилась. Напротив, чуть прижалась лопатками к краю кафедры, будто сама не заметив, как оказалась в этой позе. «Лана», — сказал он, и в этом обращении не было ни деловитости, ни профессионального оттенка. Только нечто личное, странно интимное, даже если не касаться его губами. Она снова кивнула, на этот раз медленно, глубоко втягивая воздух. Свет настольной лампы выхватывал из темноты ее скулы, пальцы, тонкую линию подбородка, почти детское очертание рта, а затем его руки, крепкие, уверенные, скользнули по ее талии. Спокойно, как будто он держал не живую плоть, а собственную мысль. Никаких слов больше не потребовалось. Она поддалась вся, без остатка, с тем немым доверием, которое только и бывает у влюбленной женщины, стыдящейся собственной страсти. Воронин чувствовал ее дыхание, ее трепет и нежную дрожь под кончиками пальцев. Он прижимал ее ближе, погружаясь в нее не только телом, но и тем ощущением абсолютной власти, которая возвращала ему утраченную цельность. Все остальное... Кафедра, отчеты, анонимки, подозрения исчезало, превращаясь в пыль за пределами этих стен. Аудитория молчала. Время здесь не шло. Только тени двигались. Ползли по полу, изгибались по форме парт, сползали по доске. В этот вечер он был осторожен. В словах, в прикосновениях, в темпе. Он никуда не спешил. Он знал, как вести ее, и как дожидаться, когда она сама захочет большего. Но одну вещь он все же не сделал. Он забыл запереть дверь. Он обнял Лану за талию, легко поднял и не спеша усадил на стол, покрытый гладкой, прохладной поверхностью. Ее колени слегка разошлись не из-за развязности, а от слабости в ногах, и профессор, скользнув взглядом по тонкой линии ее бедра, на мгновение задержался, словно смакуя саму возможность. Свет настольной лампы очертил изгибы тела, вырвал из тени очаровательную неловкость положения, в котором она оказалась, не сопротивляясь, И не потому, что не могла, а потому, что не хотела. Тонкая ткань трусиков, бледно-розовая, почти прозрачная, с крохотным кружевным краем, выглядела на ней как след от касания, как воспоминание о прикосновении, а не одежда. Он коснулся их пальцами. Двумя. Легко, будто пробуя воду. Материя отозвалась легким напряжением. Теплое от тела, впитавшее жар ее стыда и желания. По внутренней стороне кружевного пояса прошла тонкая вышивка. Бледно-серебристые нитки формировали почти незаметный узор, похожий на цветочный мотив, едва уловимый даже при ближайшем взгляде. Все в этих трусиках говорило о застенчивости и наивной женственности, с той интимной трепетностью, которая рождалась не на витрине, а в голове девочки, мечтающей понравиться мужчине, о котором думала ночами. Он аккуратно приподнял ее бедра, просунул ладони под тонкий трикотаж, который поддался сразу, без усилия, как будто сам ожидал этой минуты. Потянул вниз, не спеша, с точностью хирурга, стараясь не задеть кожу. Ткань двигалась медленно, обнажая ее бедра сантиметр за сантиметром, и в этом движении было больше интимности, чем в самом акте. Лана сжала пальцы на краю стола. Напряглась. Дыхание стало рваным, но не от страха, от оглушительного, почти болезненного волнения. Когда трусики оказались у нее на щиколотках, он не сбросил их на пол. Напротив, аккуратно снял, провел пальцами по сгибу ткани вдоль линии, где касалась кожи, и бережно положил их рядом, на гладкую поверхность стола, словно хрупкую вещь, способную рассыпаться от неосторожного движения. Ткань, свернутая как лепесток, хранила форму ее тела. Он не отводил глаз, задержавшись взглядом на той точке, где кружева заканчивались линией, бывшей мгновением назад, частью интимного прикосновения. Все в этом предмете, и цвет, и тонкость, и легкий аромат тела было признанием, невысказанным вслух. Не вызовом, не провокацией, а молчаливым признанием. Она принадлежит ему. Алана дрожала. Не так, как дрожат от страха. Ее трясло мелко, глубоко, будто все внутри нее сотрясалось от переполненности, как рояльная струна после удара. Не сопротивляясь, не прикрываясь руками, она сидела перед ним, обнаженная в самом уязвимом девичьем смысле. Не только телом, но и тем, как смотрела. С приоткрытым ртом, расширенными зрачками, с той тенью в глазах, в которой читалась готовность пережить что угодно, лишь бы он был рядом. Он склонился к ней, почти не касаясь губами, лишь давая ей почувствовать приближение, и она приоткрыла рот, словно в ожидании благословения. Воздух между ними сгущался, становился вязким, как перед грозой. От него веяло жаром, от нее — трепетом. Тела уже чувствовали друг друга, прежде чем коснулись по-настоящему. Воронин гладил Лану по спине, словно проверяя изгибы, будто не мог поверить, что это живое существо принадлежит ему целиком, без остатка. Он притянул ее к себе. Их губы встретились с осторожной нежностью, за которой прятался хищный голод. Она поначалу не знала, куда деть руки, но вскоре пальцы сами нашли его плечи, шею, волосы, вцепились с неожиданной силой, как будто боялась потерять это прикосновение. В ее движениях была неловкость, трепет той, кто впервые чувствует, что может быть желанной. В каждой ее попытке угодить, в каждом движении невидимое «пожалуйста» и немой восторг. Он здесь, он с ней. Воронин чувствовал, как ее дыхание сбивается, как грудь судорожно вздымается, а пальцы дрожат, скользя по его телу. Он провел рукой вдоль ее бедра, медленно, снизу вверх, касаясь кожи тыльной стороной ладони. Ее кожа казалась горячей, как будто изнутри ее обжигало нетерпение. Его ладони были тяжелыми и теплыми, и в их тяжести она находила покой. Он не спешил. Профессор управлял процессом, как дирижер, отмеряя паузы, замедляя ритм, заставляя ждать, жаждать. А она подчинялась. Податливо, трепетно, с той преданностью, которая никогда не бывает унижением, если рождена любовью. Она сливалась с ним и телом, и взглядом, и дыханием. «Сережа», — прошептала она не с мольбой, а с той дрожащей интонацией, в которой пряталось все ее внутреннее волнение. Он не ответил, но наклонился ближе, обхватил ее крепче, чувствуя, как она сдается. Когда он вошел в нее, мир исчез. Остались только тепло, напряжение, дрожь и их слияние. Она застонала. Не от боли, от переполненности, от ощущения, что это именно то, к чему она шла, что теперь все правильно. Ее тело раскрылось, приняло его полностью, доверчиво, как будто знало его давно. Каждое движение, каждое касание было диалогом, не словесным, а телесным, чувственным. Она откликалась на его ритм, интуитивно подстраиваясь, как будто их тела давно выучили друг друга наизусть. Он чувствовал, как она дрожит, как накатывает жар, как все в ней хочет раствориться в нем. Лана смотрела на него снизу вверх с каким-то недоуменным восхищением, будто не верила, что это действительно происходит, что он реальный, близкий, ее. Он прижимал ее к себе, погружаясь в ее тепло, ощущая, как каждый новый толчок вызывает у нее глухой вздох, все более короткий и сдавленный. Пальцы ее впивались в его спину. Ногти оставляли царапины, неосознанно, словно она пыталась не упустить себя в этом безумии. Она произносила его имя шепотом, в полудохе, а потом и вовсе теряла голос, заменяя его тяжелым дыханием, перекатывающимся по груди волной. Он чувствовал, как она отдается не телом, а целиком, доверием, хрупкостью, этой невидимой силой, в которой всегда заключена настоящая слабость. И он понимал, теперь она его. В самом глубоком смысле, без возможности отступить, забыть или отвернуться. Финальные движения были уже не про страсть, а про всепоглощающее слияние. Он замедлился, а затем замер, стиснув ее в объятиях, будто защищая от всего внешнего. Она лежала в его руках, вся уставшая, опустошенная, но счастливая. С полуулыбкой на губах, со взглядом, в котором читалось, она бы прожила всю жизнь ради этого мгновения. Тишина снова окутала аудиторию. Где-то вдалеке за стенами здания шелестел ветер, но здесь, в этом замкнутом пространстве, остались только дыхание двух тел и тепло, впитавшееся в стены, в воздух, в саму мебель. Коридоры кафедры оставались безмолвны, словно вымершие. Серые стены, поблескивающие в редком свете аварийных ламп, и двери с матовыми табличками, казалось, наблюдали за происходящим с безразличием старых зданий, переживших слишком многое. Сквозняк лениво прошелся по полу, едва колыхнув остатки пыли и подняв в воздух тонкую бумажку, оставленную кем-то из студентов. Было поздно, но свет в одной из аудиторий оставался включенным, пробиваясь из-под двери тусклой полосой, не яркой, но странно живой среди общего оцепенения. Кристина Самойлова поднялась на третий этаж, торопливо, но без нервозности. Только легкое раздражение сквозило в ее взгляде. Днем она забыла в одной из аудиторий ноутбук, а сейчас, вспоминая об этом, мысленно корила себя за рассеянность. День был тяжелый, лекция профессора затянулась, потом обсуждение с коллегами, и в суматохе, уходя, она даже не заметила, что в рюкзаке не хватает привычного веса. Пока поднималась, в голове прокручивала фразы. Как объяснить охранникам, если спросят, зачем пришла? Но никто ничего не спросил. Вахтер, кажется, спал, а второй пил чай, уткнувшись в телефон. Проходя мимо одной из боковых аудиторий, Кристина замедлилась. Из-за двери доносились странные звуки. негромкие, приглушенные, будто кто-то сдерживал дыхание или подавлял стоны. Шорох ткани, легкий скрип мебели. Она нахмурилась. По логике, в этой части здания не должно было остаться никого. В голове промелькнула мысль, может, кто-то остался переночевать, или студенту стало плохо. Любопытство смешалось с профессиональной ответственностью. Кристина считала своим долгом проверить. Она подошла ближе, прикоснулась к дверной ручке и чуть толкнула створку вперед. Дверь поддалась неожиданно легко. Кто-то не запер ее. Свет от настольной лампы ударил в глаза, но картину он обнажил сразу и бесповоротно. На кафедре среди теней застыл профессор. Полуобнаженное тело, сильные руки, сомкнувшиеся на девичьей спине, и волосы Ланы, растрепанные, спадающие на плечи, касающиеся кожи, как ткань. Он был внутри нее, глубоко, властно. В этом не было страсти на показ, не было игры, только безапелляционное обладание. Лана не замечала ничего вокруг. Глаза ее были закрыты, губы приоткрыты в тихом, неостановимом дыхании. Плечи дрожали, пальцы вцепились в край стола. В ней была отдача почти религиозная, как у человека, ступившего за грань обыденного. А Кристина застыла. Ни шаг назад, ни вдох, ни слова. Только расширенные зрачки и сжатые губы. На мгновение профессор поднял голову. Взгляд столкнулся с ее глазами. Ни испуг, ни стыд. Скорее, мгновенная попытка понять, насколько далеко зашла катастрофа. И этого мгновения хватило. Кристина отшатнулась, резко закрыв дверь, и быстрым шагом пошла по коридору, не разбирая куда. Щеки горели, в ушах стучало. Мир пошатнулся, как будто что-то, о чем она догадывалась, но не хотела верить, вдруг получила плоть. За ее спиной осталась та самая приоткрытая дверь, и свет, и стоны, и его взгляд. Воронин резко отпрянул, словно его окатили ледяной водой. Взгляд метнулся к Лане, все еще полуобнаженной, с растрепанными волосами и распухшими губами, в состоянии, которое не скроешь даже при желании. Она ничего не поняла, не услышала, только смотрела в его сторону с замешательством, еще не вернувшись к реальности. Он молча отступил от нее, торопливо натягивая брюки, застегивая ремень на ходу, силой втыкая пуговицы на рубашке, путая рукава, но не позволяя себе паники. Все происходило быстро, как во сне, в котором не удается кричать. Он вышел из аудитории, приоткрыв дверь осторожно, но как только шагнул в коридор, тело уже двигалось само. В нем действовал не разум, а инстинкт – перехватить. Остановить, заткнуть. Кристина шла быстро, почти бежала, но без суеты. В движениях не было паники, только решимость. В свете ламп ее силуэт казался вырезанным из плотной бумаги. Спина прямая, шаги точные. У лестницы, ведущей вниз, он настиг ее. Резким движением схватил за локоть и, не дав вырваться, прижал к стене, сжав плечо между ладонью и холодной плиткой. «Ты ничего не видела», — сказал он тихо, в ухо, близко, так, что теплое дыхание коснулось ее кожи. Голос звучал ровно, но в этом спокойствии чувствовалась напряженная, ледяная угроза, как у зверя, прижавшего жертву к земле. Он не повышал тон, наоборот, говорил мягко, как будто убеждал, но давление в его пальцах говорило другое. Кристина не дернулась. Лицо оставалось спокойным, взгляд колким, цепким. Она смотрела ему прямо в глаза, не моргая. На ее лице не было страха, только презрение и, хуже, уверенность. «Я как раз все видела», — ответила она, — «и молчать не собираюсь». Голос звучал звонко, отчетливо, как выстрел в замкнутом пространстве. Без надрыва, но с такой твердостью, что у Воронина непроизвольно дернулся уголок глаза. «Вы считаете, что вам все позволено?» — продолжала она. «Думаете, можно трахать студентов, как вам вздумается, и никто не посмеет сказать? Вы ошиблись. Он смотрел на нее, пытаясь просчитать, где ложь, где эмоция. Но все в ней, и поза, и голос, и выражение лица было настоящим. «Я все опишу», — добавила она. «И направлю в министерство, в деканат, в комиссию по этике. Таких, как вы, надо гнать из науки с позором». Слова были точны, без запинок. Каждая попадала в цель. Он почувствовал, как в груди скапливается жар, поднимающийся к горлу, как будто его облили кислотой. В голове вспыхнуло. Надо ударить, заставить замолчать, стереть с лица это выражение всевластной уверенности, но руки остались на месте, сжатые, недвижимые. «Ты не понимаешь, во что лезешь», — произнес он, теперь уже чуть громче, но все так же сдержанно. «Я уничтожу твою аспирантуру за один звонок. Твою учетку удалят, твое имя сотрется из системы, и ты будешь никем». Он стоял близко, слишком близко, и от этой близости веяло холодом. Но Кристина не отпрянула. Глаза ее не дрогнули. Она стояла, как скала, не хрупкая, не испуганная, а уверенная в том, что делает. И это выводило его из себя сильнее, чем любые угрозы. Кисть его руки по-прежнему сжимала ее локоть, но хватка уже не казалась железной. В этом прикосновении появилось нечто растерянное, словно он сам не знал, что делать дальше. Кристина посмотрела вниз, на его пальцы, затем резко дернулась, освободившись с неожиданной легкостью. Шагнула в сторону, выпрямилась и медленно вытерла рукавом пальто место, где он ее тронул, как будто смывало нечто липкое и унизительное. «Попробуйте», — сказала она, не повышая голос, но каждое слово резало в воздух, как осколки стекла. «Но знайте, я не боюсь. Если со мной что-то случится, даже случайно, письма уйдут автоматически». Она сделала паузу, не театральную, а точную, выверенную, чтобы каждое слово впиталось в его сознание, как кислотный ожог. «Вы пожалеете, что вообще прикоснулись ко мне?» Фраза прозвучала, как приговор. Не громко, но так, как говорят вещи, которые уже не изменишь. Повернувшись, она пошла по коридору. Не бегом, не торопливо, а с той размеренной решимостью, в которой не осталось ни капли сомнений. Плечи были расправлены, шаги уверенные, будто она знала. За ее спиной уже разворачивается некая сила, которую ему не остановить. Ни связями, ни давлением, ни опытом. Не оглянулась, не замедлила хода. Словно заперла эту сцену за собой, как дверь. Воронин остался стоять у стены. Дыхание было тяжелым, будто он пробежал дистанцию. Лоб вспотел, виски пульсировали. На мгновение он даже прислонился плечом к холодной кафельной плитке, пытаясь успокоить сердце, которое почему-то билось быстрее, чем после секса с Ланой. Лицо его менялось. Гнев медленно вытекал, испаряясь, оставляя вместо себя вязкую тревогу, почти физическую. Глаза смотрели вперед, но ничего не видели. Челюсть сжалась. Внутри что-то осело. Не страх разоблачения, не стыд, а предчувствие. Как будто приближалась волна, которую он не заметил вовремя. Он выпрямился, откинул голову назад, закрыл глаза. Слово «письма» не выходило из головы. В этих четырех буквах было что-то угрожающее, незримое, но уже реальное. Не шантаж, не игра. Холодная уверенность человека, который все продумал. И впервые за долгое время профессор Воронин почувствовал, что не контролирует происходящее. Сергей Андреевич вернулся медленно, как человек, идущий в кабинет к хирургу за смертельным диагнозом. За спиной все еще звенели последние слова Кристины, и каждая из них, казалось, вгрызалась в затылок, в позвоночник, как крохотные жуки. Коридор тянулся бесконечно. Уставшие лампы едва светили, изредка потрескивали. Шаги отдавались гулким эхом, и каждый из них казался громче предыдущего. Не потому, что стало тише, а потому, что внутри него самого стало пусто. Звуку было где резонировать. Профессор толкнул дверь. Аудитория встретила его тем же, застывшей тенью, столами, выцветшим линолеумом, серыми стенами и запахом мелованной бумаги, который, казалось, никуда не исчезал годами. Свет настольной лампы все так же выхватывал овал на кафедре, и внутри этого овала — Лана. Она сидела на краю стула, натянув свитер, сжав колени. Волосы растрепаны, пальцы сцеплены в замок, подбородок чуть опущен. Услышав, как дверь открылась, студентка подняла голову. Глаза испуганные. Но не только. В этих зрачках, влажных от недавней близости, было то самое чувство, которое рождается у женщины в состоянии между постелью и падением, когда тело еще помнит тепло, а душа уже требует ответа. Взгляд метался. От лица Воронина к полу, обратно, чуть в сторону. Не от стыда, от непонимания. Словно она чувствовала, что-то произошло. Страшное, важное, меняющее. Но ей не сообщили. Воронин подошел, остановился рядом. Не касался, не нагибался, не проявлял лишней ласки. Смотрел сверху вниз, как судья, забывший статью, по которой собирался выносить приговор. — Ты никому ничего не скажешь? — произнес тихо, почти ласково, но в этом голосе не было ласки. Девушка кивнула. Мгновенно, без колебаний. Как будто ожидала вопроса и заранее выучила ответ. Губы дрогнули. Плечи сутулились чуть сильнее. В этом кивке было несогласие, подчинение. Профессор наблюдал за ней, как анатом за органом на вскрытии. Внимательно, не отрывая взгляда. И не потому, что искал ответ, а потому, что пытался найти в ней хоть что-то, что напоминало ту девочку, которую только что держал в руках. Что-то, за что можно было бы зацепиться, как за нить из прошлого. Но не находил. Рука Воронина медленно коснулась ее волос. Погладила пару раз, тяжело, с нажимом, как помеху животного. Лана не дернулась. Даже закрыла глаза на секунду, будто хотела сохранить это прикосновение. В ее жесте было все. И благодарность, и растерянность, и нежность, и внутренняя нищета. Мужчина наклонился, коснулся губами виска. Кожа там была теплой, пульсировала. Задержался на долю секунды. Ровно настолько, чтобы этот жест не выглядел случайным, но и не стал чем-то личным. А потом выпрямился. Глаза, которые на нее смотрели, больше не принадлежали ему. Ни один нерв на лице не дрогнул, ни одна морщина не смягчилась. В этой маске не осталось ни влечения, ни тепла, ни следа от тех ласковых прикосновений, что были совсем недавно. Только сухой, обесцвеченный взгляд, из которого исчезло все человеческое. Воронин уже не думал о Лане как о человеке. Внутренний механизм анализировал. Оценивал уровень риска, возможную степень внушаемости, склонность к болтливости, тревожность, зависимость от него. Как будто в ней больше не было тела, а только уравнение с переменными. Аспирантка подняла глаза, тихо, медленно, в надежде увидеть в нем что-то знакомое, но наткнулась на холод. Ни на гнев, ни на раздражение, на отстраненность, в которой не осталось ни ее имени, ни следа той страсти, что только что разрывало ее изнутри. Взгляд мужчины прошел сквозь нее. Равнодушный и мертвый, словно перед ним была не человек, а пустая оболочка. Это молчаливое пренебрежение оказалось страшнее любого крика, способного сорваться с его губ. Девушка опустила голову не из-за понимания слов или жестов, а потому что кожей ощутила то, что словами не передать. Холодное отторжение, лишенное всякой надежды. Преподаватель еще секунду постоял, словно взвешивая, есть ли смысл говорить что-то еще. После короткой паузы Сергей Андреевич развернулся, подошел к выходу и уверенно взялся за дверную ручку. Его пальцы скользнули по металлу, ловко провернув механизм, и дверь щелкнула, обозначив финал сцены. Хрупкий, но окончательный. И в тот момент, когда он вышел за порог, внутри нее начало что-то рушиться. Когда он вошел в квартиру, дверь закрылась за ним не щелчком, скорее глухим, вялым выдохом, как будто и сама устала быть преградой между ним и тем, что за порогом. Коридор встретил полумраком, спертым воздухом и тревожной тишиной, в которой слышались лишь шаги, ровные, мягкие, чужие. Он не включал свет. Не потому, что боялся, потому что в темноте легче думать, а главное, легче не видеть себя. Прошел мимо вешалки, не снимая пальто. Широкие плечи чуть сутулились, но не от тяжести ткани, а от пустоты внутри. Зашел в гостиную, закрыл дверь. Присел в любимое кресло, которое скрипнуло, словно вспоминая прежнего хозяина. Здесь все было на своих местах. Полки, книги, бокалы на полированной поверхности серванта, темное зеркало, в котором отражались лишь блики уличного фонаря. Комната казалась законсервированной. Как будто ждала именно этого вечера, именно этого возвращения. Сергей Андреевич не двигался. Лишь сидел, положив руки на подлокотники, и смотрел в пустоту, где не было ни начала, ни конца. В груди что-то ныло, ни болью, ни страхом, тупым, вязким предчувствием. Ни Кристина, ни скандал, ни угрозы. Все это было поверхностным шумом. То, что медленно подбиралось, пряталось глубже. Ни мыслей, ни образов. Только ощущение, будто в голове открылась дверь, и оттуда пошел холод. Сначала он подумал, что это его собственный голос. Интонация знакомая, близкая, чуть глухая. Мысленный отклик, рожденный усталостью. Такое бывало, внутренний монолог, перерастающий в диалог с самим собой. Но эта мысль продлилась недолго, потому что следующая фраза была произнесена с интонацией, которая не принадлежала ему. Не могла принадлежать. Тембр был знакомым. Как голос, слышанный во сне, где не видишь лица, но точно знаешь, кто это. Слова не прозвучали. Не прошли сквозь барабанные перепонки, не отразились в воздухе. Они возникли сразу внутри, как будто кто-то тихо, едва касаясь, прошептал их под самой кожей между мышцей и костью. Он затаил дыхание. Но не из страха, из узнавания. Это не было галлюцинацией, не было иллюзией, не было даже воспоминанием. Скорее, возвращением. Присутствие не имело формы, не отбрасывало тени, не нарушало плотность воздуха. Оно просто было. Рядом. Рядом настолько, что казалось, стоит повернуть голову, и ты увидишь. Но он не повернул. Глаза остались направлены в темноту. В зашторенное окно, за которым лежал мир, в котором он больше не чувствовал опоры. Тишина в комнате стала невыносимо плотной, как будто звуки отказались существовать. Даже сердце билось с какой-то неровной, глухой ритмикой, как старая лампа, мигающая в глубине подвала. Все вокруг застыло, выжидая. И тогда голос вновь заговорил. Негромко, почти ласково, словно между ними старая дружба, многолетняя, странная, болезненная. Словно говорящий знал каждую складку его мозга, каждую трещину на душе, каждый тонкий нерв, способный отозваться на нужную частоту. «Хочешь, я решу это за тебя». Больше ничего не прозвучало. Ни намеков, ни рассуждений, ни обещаний. Только этот вопрос, в котором было все. Понимание, власть, соблазн. Сергей Андреевич не ответил. И не потому, что не знал, что сказать, а потому, что уже начал слушать.